Отряд был уже метрах в 300 от порта, когда в центре города раздались новые выстрелы, и вскоре появились люди из арьергарда, бегущие, прижимаясь к стенам домов. «На нас напали с тыла!» — крикнул Карма, догнавший отряд вместе с Мокко и Ван Штиллером. «Их много?» — спросил черный корсар. «Не меньше сотни, по крайней мере». В этот момент со стороны бухты прогремели пушечные выстрелы. «Ну и дела!» — воскликнул Карма. «Фрегаты тоже хотят принять участие в празднике». Отряд, который Морган повел, был вперед. Заслышав за спиной мушкетную пальбу, быстро вернулся к черному корсару, чтобы защитить его от этой атаки. «Морган!» — крикнул сеньор Ди Вентимилья, увидев вернувшегося помощника. «Что происходит в бухте?» «Ничего особенного, капитан», — отвечал тот. «Это фрегаты палят по берегу, решив, видимо, что мы готовимся напасть на них». «У нас за спиной гарнизон форта, знаю, капитан, но он не причинит нам хлопот». «Эй, 30 человек в арьергард и отстреливайтесь, а мы вперед, бегом, дорога свободна». И пока арьергард, усиленный еще 20 людьми, удерживал испанцев в их натиске, авангард отряда, ускорив шаг, вышел по берегу к тому месту, напротив которого стоял молниеносный. Экипаж, заметив, что на берегу началась схватка, заранее спустил на воду шлюпки, а канониры, чтобы прикрыть их огнем, принялись палить по фрегатам и форту. «Садитесь», — приказал Морган. Черный корсар был помещен в одну шлюпку вместе с Ярой, Кармо и несколькими ранеными и быстро доставлен на борт. Вступив на палубу своего доблестного корабля, он глубоко вздохнул и сказал: «Вот теперь сразимся по-настоящему. Мой молниеносный стоит целой эскадры». Тем временем его люди, оставшиеся на берегу, продолжали отбиваться от врага, который наседал, поля из всех улиц и переулков. Силы нападавших увеличивались на глазах. Залпы следовали за залпами, не давая флебустьерам добраться до шлюпок. Видя опасность, которой подвергались его матросы, черный корсар не покинул палубу, а, повернувшись к канонирам, приказал картечью по врагам, зарядов не жалеть. Оба орудия повернули свои жерла к главной улице города, где скопилось больше всего испанцев, и обрушили на нее ураган картечь. Нескольких выстрелов хватило, чтобы рассеять врагов хотя бы на некоторое время. Флебустьеры, которые оставались на берегу, воспользовавшись этим, быстро сели в шлюпки. Когда испанцы заполнили берег, последние матросы уже всходили на борт. «Опоздали, дорогие мои!» — крикнул Карма, делая врагам длинный нос. — И не суйтесь, в картечи у нас нет недостатка. Видя, что его люди, включая раненых, уже на борту, черный корсар велел перенести себя в каюту. Это была не обычная капитанская каюта, а скорее просторный салон, прекрасно меблированный, с двумя окнами, обрамленными резными колонками, с роскошными шелковыми занавесками на них. В правом углу располагалась удобная кровать, слева — шкафы из красного дерева, на стенах — большие венецианские зеркала и драгоценное оружие в живописном беспорядке. Большая лампа с плафоном из розоватого стекла распространяла странный свет, похожий на свет летней утренней зари. Корсар позволил перенести себя на кровать, не сделав и движения. Его веки были сомкнуты, —